и как ярмо валу стерла ему загривок. Боча по-прежнему мастерил колыбели, по колено утопая в золотистой, шелестящей, пахучей древесной стружке. Дятлы, которых привадил еще его названный отец, садились теперь на него, а он замирал недвижный, как настоящее дерево, пока эти беспокойные и пестрые птицы изо всех сил стучали по нему клювом. Потола сгребала, увязывала стружку и выносила ее на двор, но, вернувшись, находила новый свежий ворох у ног своего мужа. В доме черноглазая Малало жизнь била ключом. Целая человеческая река текла через Вани с тех пор, как Окаджадо проложил для нее новое широкое русло. Черноглазая Малало и ее 6 дочерей сбивались с ног, принимая и провожая гостей. Так что с первого взгляда ничто в Ване не изменилось, разве что к чудесам, удивлявшим приезжих, прибавилось еще одно. Дворец Окаджадо даже в самый знойный летний день был весь увешан ледяными сосульками. Но так казалось лишь с первого взгляда. На самом же деле, разумеется, изменений было много. Время брало свое. Время делало свое дело неуклонно, ни на что не обращая внимания и ни с кем не считаясь. У него не было ни глаз, ни души. Оно шло, тянулось, не спеша и не мешкая, бесчувственное и могущественное. Черноглазая Малало долго воевала с ним, хитрила, подлещивалась, но ничего не добилась. Впрочем, кое-что она все же приобрела — твердость в борьбе и непримиримость. Правда, старость столько раз уже пугала ее, выскакивая из-за угла с возгласом «А вот и я!», что надежда в ней почти угасла, но она все же не сложила оружие. Состарившийся вместе со своей госпожой попугай теперь все чаще кричал «Эй, хозяйка!», словно и он чувствовал бег времени и торопился выговорить еще и еще раз слово, единственное, которому научился у приютивших его людей. Впрочем, нет, попугай просто со своей стороны предупреждал, предостерегал черноглазую Малалу, упорно повторяя одно и то же, потому что это слово было единственным, значение которого черноглазая Малалу понимала до конца, до самого корня. С давних пор пленило ее это слово, уверило ее, что придумано для нее одной, что никому так, как к ней, оно не подходит. И черноглазая Малало всей душой полюбила его, привыкла к нему, сроднилась с ним. Гости менялись, а она оставалась все той же неизменной хозяйкой. И так было бы всегда, не объявись у нее этот враг, время, упрямо идущий во всем ей наперекор. Сейчас ни одного гостя, хоть подари ему хозяйка столько золота, сколько весил он сам, нельзя было бы убедить, что эта уродина с распухшими ногами, испещренными целой сетью толстых узловатых жил, так, словно их облепили пиявки, была когда-то юной, стройной, искрометной женщиной с голосом чистым и нежным, как свирель. С каждым днем посетители ее дома становились все учтивей, все почтительней, и черноглазая Малало болезненно ощущала, как отдаляются от нее гости. Но не так-то просто ей было покончить расчеты с жизнью. Пока она дышала, пока в ней билось сердце, она не могла от жизни отвернуться, не могла запереть перед нею дверь, как перед шумной ватагой гостей. И долго еще собиралась принимать и провожать ее, как радушная хозяйка, раздевать и одевать ее, как глупенькая девчушка, свою любимую куклу. Недаром же она научила говорить и столько лет слушала этого крикуна, попугая, блестевшего, как облитая водой головешка. Недаром твердила каждому залетному проходимцу: «Не забывай нас, всегда будешь желанным гостем». Все должны были знать, что она пока еще остается хозяйкой и гостеприимницей в своем доме. Прежде всего она, а потом уж ее дочери, и что жизнь, мир имеют пока что дело с нею, а не с кем-нибудь другим. И усилия черноглазой Малало не остались бесплодными. Она сумела еще раз обмануть стучавшуюся к ней в дверь старость. Случилось то, чего уже никто не ожидал. Черноглазая Малало стала еще раз матерью, родила седьмую дочь. Девочку назвали Ино. В веселом доме черноглазой Малало запахло младенцем. Он стал вдруг похож на обычный дом. Шесть совершенно одинаково одетых и причесанных, уже порядком поддавшихся под натиском времени дочерей, хлопотали около постели своей матери, оправлявшейся после родов. Рождение ребенка обрадовало и окрылило их, но и опечалило. Мать превзошла их. Мать сумела и в старости еще раз совершить то, к чему они оказались неспособными с юных лет. Черноглазая Малало превосходила их. Она была впереди, на единицу впереди. Так было и так должно было оставаться всегда. Если их сейчас стало семеро, то черноглазая Малало была уже сам восемь. Нежданно-негаданно роды черноглазой Малало восстановили и утвердили в ее дочерях веру в ее превосходство и всемогущество. Правда, общий дом и общее дело — настолько сблизили мать с дочерьми, что они обращались с матерью, как с седьмой сестрой, и даже говорили ей не раз: Мы все совершенно равны и одинаковы. Но теперь девушки сами поняли и почувствовали, насколько выше их стояла черноглазая Малало —